Мама была в театре Вахтангова со своими друзьями, а папа собирался рано утром на рыбалку и готовил все заранее. Он пожелал мне хорошо отдохнуть. Я его чмокнула в щеку. Я шла по улицам, а вокруг все сияло, все блестело. Падал крупный снег, и каждая снежинка была как звездочка. Все прохожие были облеплены снегом, и отвисшие провода, и деревья. Вся Москва была в снегу, как в серебре. На душе у меня было легко и радостно. Из ребят явился лишь один. Он поджидал меня возле милиции, постукивая нога об ногу. Но пришел он за тем, чтобы просить меня передать, что у него заболела мать, и он должен нести ей передачу в больницу. Какой-то чудак, будто нельзя было бы об этом сказать еще на заводе. «А тот другой?» – спросила я. «Да он же учится. Так сейчас же каникулы». «Да, но у него он простыл и гриппует. Так ты передай Гусева, ладно?» «Ладно». Он так рванулся, будто за ним гнались. Наверное, боялся опоздать с передачей в больницу. На углу его кто-то ждал. Оба мигом исчезли, словно растворились в снегу. И от других цехов шефы собирались плохо. Тоже кто передачи нес в больницу, кто грипповал. Хоть бы придумали что-нибудь другое, а то как-то неловко за них было. 8 человек всего пришло, из девушек я одна. Заведующая детской комнатой милиции, худощавая пожилая женщина в роговых очках, одетая в форму, попросила нас подождать. Мы сели на стульях вдоль стены. Ермака не было. Я так и думала, что он не придет. Заведующая детской комнатой была явно расстроена. Перед ее столом сидел живой сероглазый мальчишка в клетчатом пальто, шапку он держал в руках. Он с интересом оглядел нас. Может, подумал, что мы тоже задержаны? «Так и будем молчать», — устало спросила инспектор. «Разговора у нас не получится. Ну почему ты опять убежал из дома? Сколько можно бегать?» Мальчишка крепче сжал губы. Он упорно молчал. «Ну, жду твоего объяснения», — уныло повторила инспектор. В этот момент вошел Ермак. У меня ёкнуло сердце. Он, видимо, уже стряхнул с себя снег в коридоре, но на его пальто и шапке еще блестели снежинки. Он поздоровался с нами общим поклоном, с инспекторшей за руку, и, подсев к столу, внимательно и доброжелательно оглядел мальчика. «Вот, представляю вам, Женя Жигулев. Задержан на вокзале. Какой раз уже убегает из дома и говорить не хочет», — сказала неодобрительно инспектор. «А прошлый раз он говорил?» — поинтересовался Ермак. Инспектор промолчал. Ермак наклонился к мальчику. «Что-нибудь случилось, Женя?» «Она знает», — буркнул мальчик. Ермак вопросительно взглянул на инспекторшу. Она пожала плечами. «Недотрога! Стоит отцу шлепнуть его, как удирает из дома. Об избиении или там истязаниях и речи нет. Ни синяка, ни ссадин. Отец нервный, бывший фронтовик. Чуть ударит его, так он сразу уходит из дома. Разве так можно?» «Я сказал ему, что не позволю себя бить, и не позволю», — объяснил Женя. В голосе мальчика прозвучал металл. «Если вы только отправите меня домой, он меня опять изобьет. Я опять сбегу, предупреждаю заранее». «Что же с тобой делать?» Инспектор даже глаза закрыла. «Отправьте меня в интернат, там бить не будут». «Отправим в колонию тебя, а не в интернат». «За что?» «За бродяжничество». «А почему не в интернат?» «Ну что с ним делать?» — обратилась инспектор к Ермаку. «Вы говорили с родителями?» «Говорила. Мать плачет. Отец, там все будет по-прежнему. Отец горяч и скор на руку. К тому же наш Женя отнюдь не отличается примерным поведением.